Сначала была еврейская религиозная школа Ешива, где учитель литературы называл Шекспира Гоем, и мы, дети, себя там чувствовали как в гетто, и весь остальной мир нам казался чужим и враждебным. В эту школу меня отдали, потому что как с эмигрантов с нас не взяли денег за обучение, и мама думала, что там я буду среди своих. Не получилось. Я там была белой вороной совсем другого мира, и после нескольких истерик мама перевела меня в государственную школу, тоже бесплатную. Тут я увидела Америку, по которой проливает слезы советская пропаганда. Америка черных и получерных, то есть пуэрториканцев, у которых родители или безработные, или вообще не хотят работать, и сидят на шее у государства. Это бедная Америка, злая, хулиганская, ненавидящая весь остальной мир. Их учат плохо, и они не очень хотят учиться. Что из них вырастет, можно увидеть в телевизионных новостях, когда показывают убийц и насильников, закованных в наручники. Меня там не убили и не изнасиловали, наоборот, даже уважали, из-за того, что я знаю больше моих соседей по классу. Оттуда меня забрать можно было только в частную школу, но учиться там стоит очень больших денег, которых, конечно, нет у зеленых эмигрантов. Выручил случай. Скандал в семье нашей богатой американской родни. Мы с мамой были приглашены туда на ужин. Приехала из Детройта дочь дедушки Соло со своим мужем-адвокатом. Ужин был в честь их приезда. Заехал и сын Соло, торгующий автомобилями в Винчестере, самом роскошном пригороде Нью-Йорка. В Вестчестере, самом роскошном пригороде Нью-Йорка. У этого сына жена не еврейка, она немка. Он на ней женился, когда служил в американской армии в Германии, и привез в Нью-Йорк. Зовут ее Кристина. Представляю, как возликовала вся семейка от такого подарка. Примирились, должно быть, на том, что эта немка приняла иудаизм, а значит, и дети ее будут евреями. У Кристины два сына, которые учатся в частной и очень дорогой школе. Возможно, от того, что она мечтала иметь дочь, а рожала только мальчиков, Кристина сразу влюбилась в меня и не отпускала от себя весь вечер. Мне она тоже понравилась. Думаю, что мы оба европейки, а это очень сближает в такой сумасшедшей стране, как Америка. За ужином болтали о всякой всячине, и мама между делом, без всякой задней мысли, рассказала им о моих школьных проблемах. То, что я учусь с неграми и пуэрториканцами, вызвало за столом поток вздохов и сочувствия. Полувыживший из ума старик Сол сказал, что это безобразие держать такую девочку в государственной школе. Ее там испортят нравственно и физически. И нужно подыскать хорошую школу, где учатся дети из хороших семей. Бедный Сол. Он потом и сам не рад был, что затеял этот разговор. На него дружно навалилась его жена и обе дочери, и грубо, по-хамски, прикрикнули на него, чтобы он свой нос не в свои дела не совал. Они до смерти испугались, что придется заплатить за меня в эту школу, потому что у нас у самих таких денег нет. Жена взяла Соло за руку, как маленького, и увела из-за стола в другую комнату. Представляю, как ему там досталось. Дочери Соло стали наперебой хвалить бесплатные государственные школы, где учатся миллионы детей, и с ними ничего страшного не случилось. Мы с мамой не знали, куда глаза девать от неловкости, и думали лишь о том, как бы поскорее убраться из этого дома, где денег миллионы, а человеческое чувство не на грош. Выручила Кристина. То, что случилось за столом, было последней каплей, которая переполнила чашу терпения этой женщины, никак не приспособившейся к своей американской родне. Кристина побледнела, встала и сказала, медленно и четко выговаривая слова с немецким акцентом: «Оля будет учиться в частной школе. Если у вас не найдется лишнего доллара оплатить ее учебу, тогда я, чужой человек, возьму эту миссию на себя. И чтобы мои дети не стали похожими на вас, я переведу их в христианство». Это была бомба. Что тут началось? Вопли, проклятия, даже обмороки, потом слезы. Рыдала вся семья, обнимая сыновей Кристины. Кристина тоже плакала, обнимая меня. Заплакала моя мама. Одна я сдержалась. Меня трясло от отвращения. Господи, насколько чище и выше моя московская родня. У них нет миллионов. Они много страдали, Но сколько в них доброты и душевности! Вот бы с кем породниться Кристине! Так я попала в частную и очень дорогую школу. Тут я столкнулась с детьми из хороших семей, то есть из богатых домов, адвокатов, врачей, бизнесменов. Неплохие дети, лучше воспитанные, и знаний у них побольше, и тоже будут адвокатами, врачами, так же, как черные мальчики из государственной школы попадут со временем или в тюрьму, или будут получать унизительное пособие по безработице. В частной школе все дети были белыми, и всего лишь один черный мальчик. Его отец выбился в адвокаты, на этого мальчика смотрели как на экспонат, обращались с ним так вежливо и предупредительно, что он себя чувствовал неловко и всегда улыбался немного жалкой улыбкой. На наших белых рожах было написано: «Вот, видите, какие мы либералы, мы нисколько не расисты, у нас есть свой черный, и мы с ним ведем себя как с равным». Тогда-то я вспомнила, что в привилегированной английской школе в Москве я была единственной еврейкой. Еврейских детей туда на пушечный выстрел не подпускали, так же, как и в Московский университет. Меня приняли только из-за революционных заслуг прадедушки Лапидуса. Пусть будет одна, решили там наверху, чтобы никто нас не обвинил в антисемитизме. Не только евреев, но сына нашей лифтерши тоже в эту школу не приняли. Сказали: слабо подготовлен, а вся слабость — мамина профессия. Это при социализме. Что же хотят от капиталистов? Мне нравится в частной школе, прекрасные классы, учителя с большими знаниями. Я туда выйду хорошо образованный и воспитанный, и передо мной будут все дороги открыты. Но когда я сталкиваюсь в коридоре с единственным черным мальчиком, мое сердце сжимается от боли за тех ребятишек, с которыми я училась в бесплатной школе, и за еврейских детей в России. Мир отвратителен. Что нужно, чтобы его исправить? Еще одну революцию? Еще много-много крови? В России это все уже было. И что толку? В этом мире не соскучишься. Все время открываешь что-то новое, и порой от такого открытия жить не хочется.